«Здравствуйте», – произнес Юринай, заходя уже в четвертую лавку. «Слушаю вас, молодой человек», – произнесла подтянутая хозяйка магазина. Парень быстро пробежал по ассортименту, выставленному на витринах, и не стал ходить вокруг да около. «Я зашел узнать, не принимаете ли вы какие-нибудь артефакты или заготовки от подмастерий?» «Принимаю», – кивнула она и достала небольшой список с ценами. «Все согласно разрешенному студенческому списку». Юринай пробежался глазами по списку и ценникам и сморщился. «Примитивные артефакты, да и те по себестоимости материалов». «Да, и это неплохой способ оправдать материалы и отточить мастерство», — хмыкнула хозяйка. «Неужели на это кто-то соглашается?» «Предложение выше спроса», — пожала плечами хозяйка лавки. «Ты ведь не один такой подмастерье». «Ну, у вас на прилавке эти же артефакты по другой цене». «Как это?» «А вот по какой цене продавать ваши кривые поделки – это уже мое личное дело. Вы же, студенты, не платите налогов, не платите аренды и право на торговлю не покупаете. Ну и кушать нам тоже на что-то надо». «Понятно», – вздохнул Юринай и направился к выходу. Перед тем, как выйти, он обернулся и спросил. «Подскажите, а чем зарабатывают подмастерья?» «В основном торгуют силой, но ты видел цены?» «Это так, на выпивку и выходной отдых». «А по-серьезному?» «А по-серьезному зарабатывают только те, кто умеет что-то, что не умеют другие», – пожала плечами женщина. «Я вас понял», – кивнул Юринай и вышел из лавки. Парень стоял на основной торговой улице и пребывал в растерянности. Перед тем, как выйти в город, где он обещал встретиться с Артом в одной забегаловке, парень захватил с собой все артефакты, которые он готовил на продажу. Да, они были в основном примитивными, сделанными из отходов мастерской, но ученик и не думал выручить за них серьезных денег. Реальность оказалась довольно сурова. Эти артефакты покупать у него отказались. Большинство этих артефактов были бытовыми, и лавочники просто не захотели связываться с этим мусором, несмотря на то, что они работали и довольно неплохо держали заряд. К тому же денег, которые выделили за прополку теплиц, было достаточно, чтобы весело провести все выходные. Но Юринай надеялся купить на них материалы для более дорогих артефактов. В лавках же он столкнулся с упертостью продавцов. У каждого был студенческий список, и ничего кроме этого они покупать не собирались. Даже цены были одинаковыми. В голове Юриная мелькала мысль о сговоре, но она быстро улетучилась. «Ладно», – вздохнул он и принялся рассуждать. «Если лавочники на торговой улице в сговоре, то должны быть те, кто остается не у дел». Решив все для себя, он оглянулся и подошел к первому же обнаруженному стражнику. «Извините, вы не подскажете, где в столице трущобы?»